только мне и навсегда. Непонятно, откуда брались эти фразы, такие нежные и трогательные. Я не могу жить без тебя, и я точно знаю, что никогда не смогу жить без тебя. Именно поэтому ты должен сохранить свою жизнь. Моя жизнь неотделима от твоей. Письмо от 25 ноября 1916 года. На следующий день новое послание. Если хочешь, рискуй моей жизнью, но не своей, так как для меня умереть — это менее ужасно, чем жить без тебя. Чуть позже она добавляет. Береги себя, береги свою жизнь, которая как никогда драгоценна, как никогда дорога. Это все, что у меня осталось. Твоя жизнь — это моя жизнь. Я заблудилась в тебе. В ее жизни этого периода не было никаких иных ценностей, кроме любви, которая зажигала ее изнутри. Зарождался феминизм, но она не ищет свободы действий, полностью покорившись мужчине, вызвавшим это чувство. Любовь — это ее сила и ее слабость. Без этой страсти не стоило жить. Ты должен понять раз и навсегда. Во мне ничего не осталось. Ты полностью завладел мною. И если ты меня любишь, ты будешь беречь свою жизнь. Без тебя я превращаюсь в пустой и бессмысленный конверт. Моя жизнь в тебе. Рядом с тобой я чувствую себя сильной. Без тебя я начинаю страдать. Ее единственным развлечением этого периода стали магазины. Но опять же, если она и покупает что-либо, то только в связи с Полем. Книги для их будущей библиотеки, духи, которые она откроет, когда он вернется, или кусочек ткани, отосланный ему в письме, из которого она потом собирается сшить платье к его приезду. Маленькие женские хитрости, а для Поля эти письма стали единственными светлыми лучиками на фронте. И, наконец, это свершилось. 21 февраля 1917 года в Париже Елена Дьяконова сочеталась браком с Эжен Эмиль Полем Гринделем. Несколько дней спустя он вновь возвращается на фронт. А она? Она ничего не хотела, только бы он вернулся живой. Она жила ради него. Демобилизовавшись, Поль заново открывает для себя Галу, ее таинственную натуру и ее свободное тело, начисто лишенное комплексов. Это была самая эмансипированная часть ее личности. Мозг еще жил нормами конца XIX века с обязательным бракосочетанием в церкви, а плоть ворвалась в 20-е столетие с его женской раскрепощенностью. Поль влюблен в это тело. Оно вдохновляет его, и в течение последующих лет он никогда не расставался с фотографией обнаженной Галы, с гордостью показывая ее друзьям. Это была иная эпоха. Открытое тело женщины уже никого не шокировало. Наступает рассвет. Я люблю тебя. В жилах моих еще ночь. Я всю ночь смотрел на тебя. Мне так много еще предстоит угадать. Я в спасительность сумрака верю. А для Галы самое главное, что Поль рядом. Ее больше ничего не интересует. Ни собственная профессиональная карьера, ни дом, ни подруги. Скорее наоборот, она избегает любое женское общение, которое могло бы напомнить ей об ее обязательствах перед семьей. Скучный быт раздражает ее. Ничего не изменилось и с рождением дочери в мае 1918 года. Она ждала сына. Ее жизнь должна была быть окружена мужчинами, любящими ее, неважно, муж или сын. Но родилась чудная девочка, которой она довольно быстро потеряла интерес. Ни ночные колыбельные, ни желание взять малышку на руки. Возникало ощущение, что материнский инстинкт был начисто у нее атрофирован. Только любовь к мужчине. Она чувствовала, что именно эта любовь будет вдохновлять поэзию Элюара. «Я воспеваю великую радость тебя воспевать, великую радость с тобой обладать или не обладать тобою.